482. Никогда не следует говорить ни о чем до конца и исчерпывающе, ибо вред получается тройной. Первое. Самоопустошение сокровищницы. Второе. Надо и людям дать возможность поработать собственными мозгами. Третье. Ларец должен быть закрыт от чьих бы то ни было взоров. Значит, говорить можно о чем угодно, но не о том, что находится в нем. А в нем самое сокровенное, самое ценное, что имеете на земле и в мирах. Если хотите близких удержать, замкнитесь внутренне, встав за чертою внешней доступности. Иначе не собрать магнитной силы привлекательности. Способность привлекать и удерживать около себя ищущие сердца зависит от сохранности и закрытости ларца духа. Разве какой-нибудь учитель света когда-нибудь говорил кому-нибудь из своих учеников все, что он знает? Если бы он допустил такую ошибку, он лишился бы последователей и умножил бы возможности предательства. Выдача сокровенного размагничивает говорящего. И когда выдано все, магнит духа теряет свою притягательную силу. Каждым сказанным словом человек в какой-то степени уменьшает силу своего магнита. Потому и говорим, что молчание есть лучший накопитель. Когда же говорится сокровенное, процесс потери энергии духа усиливается необычайно. Надо уметь остановиться вовремя, чтобы не допустить самопустошения и не исчерпать себя полностью. Умейте молчать, когда надо. Умейте сказать не больше того, чем это действительно необходимо. И если хотите кого-то потерять, будьте с ним откровенны до конца. Кому интересно то, что уже хорошо известно? С другой стороны, невозможность оказать полное доверие, ибо где же они, кому можно было бы довериться полностью, тоже налагает на уста печать сдержанности. Так и идите, зная, что лишь учителю можно открыть сердце до конца. Конечно, исчерпанность не угрожает тем, кто со мною и близок, но бывают моменты, когда забрало надо плотно закрыть и вовнутрь удалиться туда, куда кроме учителя не допущен никто. Умейте ограждать свое высшее от людей, даже близких. Учитель ничего не забывает, не забывайте и вы.